13 дней до часа Х. Ночь. Локация 1. Совпадение временных отрезков 1 к 1. «Уходим!» Хэл упаковал остатки стволов в три большие черные сумки, закинул одну на плечо и уверенно потопал к выходу. «Мы куда? Там же черт знает, что творится!» Приладив на лоб прибор ночного видения, Курехин взвалил на себя тяжеленную ношу. «Есть тут один выход, нештатный, так сказать», — пояснил Хэл, прислушиваясь к странным завываниям в глубине сада. «Я по нему как раз сюда и явился». «А что дальше?» Семён тоже попытался навьючить на себя сумку. Получилось плохо, и мужчинам пришлось ему помогать. «А дальше по карте. У тебя же есть карта?» «Карта есть», — майор уверенно похлопал себя по разгрузке. «И хорошо. Выбираемся и идем по стрелке. На выходе у меня транспорт». «Ха, а мужик хорошо подготовился», — Всеволод усмехнулся и снял АК с предохранителя. «Тем и живы». За стенами Красного дома казавшаяся непроглядная темнота оказалась не такой уж абсолютной. «Видишь что-нибудь?» — поинтересовался Курехин у сидевшего рядом Давыдова. «А зачем что-то видеть?» — удивился тот. «У нас же визоры». «Майор дело говорит», — Хэл любовно прошелся ладонью по гладкому деревянному цевью своего автомата. «У ПНВ отсутствует периферийный обзор. В Штатах вроде изобрели и даже внедрили нечто более хорошее. Но у меня такого в арсенале нет». «А как щенки слеподыры и тыкаться? Это нормально?» — начал закипать напуганный аналитик. «Чего мы ждем? Валим отсюда!» Странные звуки и вой из дальнего конца подземного сада тем временем приближались и с каждой секундой становились все отчетливее. «Ждем, когда подойдут», — усмехнулся помощник. «Выйдут на биссектрису, вот тут-то мы их и накроем. Благо, на любой хитрый винт найдется жопа с закоулками». Времени больше не оставалось. Странные, невидимые в темноте существа продолжали приближаться, пока Всеволод, наконец, не понял. «Нас окружают», — прошептал он. «Хитрые твари, руки кувалды и то были тупее». «Ну, если они могут действовать стаей, то не факт, что умнее собаки», — предположил Хэл. «Хватит!» — нервы сыграли с аналитиком злую шутку. Больше не способный сидеть на месте, он выскочил из-за угла и открыл огонь по деревьям. Разразившись всполохами дульных вспышек, калашников забарабанил, выплевывая пули одну за другой. Кто-то взвыл, и вдруг все превратилось в ад. «Отходим!» — Курехин в сердцах выматерился и, надев на глаза ПНВ, вдавил кнопку пуска. Тут же мир расцвел ярким зеленым светом и вовремя. На них, стремительно переставляя длинные узловатые лапы, неслась стая невероятных существ. Крохотные горящие глаза расползлись по черепу твари, придавая ей сходство с самоходным гранатом. Жесткая короткая щетина, покрывавшая тело, и множество конечностей светились ядовито-зеленым, и прямой контакт с ней не сулил ничего хорошего. Но главное — размеры существ. Каждый из них был не меньше коровы, имел два длинных острых клыка с поблескивающими на концах каплями яда. «Пауки!» — ахнул Семен. «Я до смерти боюсь пауков!» Его прибор тоже работал на всю и показывал ему исчерпывающую картину происходящего. «Я ненавижу пауков!» Автоматная дула дернулась и вновь разразилась веером свинцовых брызг. Естественно, все пули ушли в молоко, а запас патронов Давыдова сократился. «Отходим!» — Хэл вздернул автомат и начал рвать тварей одиночными. Его примеру последовал и Семен. Живучесть у гигантских арахнидов была неимоверная. Три, а то и четыре пули, попадавшие в жесткий хитон, не причиняли им особого вреда. Даже очередь по глазам лишь ярила существ. «По ногам!» — вместо того, чтобы удирать со всех ног, Курехин рухнул на траву и начал полосовать очередями. Расстояние до ближайшей твари было метров пять, не больше, и из такого положения промахнуться было невозможно. Новый подход возымел действие. За спиной майора загрохотало. Это Хэл, увидев подбирающихся с тыла пауков, занял оборону. Поблагодарив себя за осмотрительный выбор разгрузки, майор еле успевал менять магазины. Ствол автомата стал горячим. Моля о том, чтобы легендарная надежность автомата Калашникова распространялась и на игровую проекцию, Всеволод все сжал на курок. «Эй, хватит!» — Семен осторожно потряс оперативника за плечо. Бледность его кожи и трясущиеся руки можно было разглядеть и без прибора ночного видения. «Кончились пауки!» После этих слов аналитик перегнулся пополам и начал травить содержимое желудка. «И правда, кончились!» Хэл повел стволом автомата, выискивая новую жертву, но кроме искореженных пулями трупов пауков, неподвижно лежавших на земле, других вариантов не было. «Живучие твари!» — Всеволод тряхнул головой и, отстегнув пустой магазин, предусмотрительно закинул его в стоявшую рядом сумку. «Теперь ходу!» «Подожди!» — Хэл кивнул в сторону все еще дергавшегося в конвульсиях аналитика. «Дай человеку отойти!» «Фобия — это, брат, штука паршивая». «А тебе откуда знать?» — удивился Курехин, шаря взглядом по кустам. «Ты же программа». «Ну, базовые-то знания у меня имеются. Часть заложена создателем, другая взята из ядра. Знаешь, сколько тут копий уже прошло?» «Да не меньше 200. И это только по Европе». «И все это ты узнал из ядра», — саркастически усмехнулся Курехин. «Информационные потоки читаю», — пожал плечами человек-программа. «Собственно, они меня и делают, и надо отдать должное парни, что трудились над кодом. Светлые головы». «А информация по потерям копий есть?» «Не, маршруты вижу. Кое-кто и тут полег, но полного списка выдать не могу. К основному серверу бы подключиться, тогда другое дело. Там и потери, и коды, и оригинальные адреса, там и исходники можно посмотреть». «А по исходникам можно определить программиста». Всеволод помог Давыдову подняться, взвалил сумку на плечо и кивнул Хэлу. «Двинули. Если ты сможешь просчитать исходный код, сразу дай знать. Только сильно не светись. Зная систему, могу сказать, что теперь ищут не только нас с Сёмой. Как вариант, паучки эти приходили и по твою душу». «Сколько их там хоть было-то?» — вытирая рот рукавом новенькой куртки цвета хаки, поинтересовался Давыдов. Его все еще колотило от увиденного. Не снимая руки с автомата, он судорожно вертел головой, выискивая опасность. Хэл вытащил из нагрудного кармана компас и, довольно кивнув, двинулся прочь. «Как минимум дюжина», — прикинул в уме Курехин и, поправив снаряжение, зашагал вслед. «Господи, спаси!» — Семен неумело перекрестился, взвалил тяжеленную сумку на спину и быстро засеменил за исчезающими в темноте фигурами бойцов. Выходом из подвала служила канализационная труба. Железные скобы ступени в серой каменной стене контрастировали с зеленой травой под ногами. Сам выход терялся где-то наверху, куда, выключив ПНВ и подсвечивая себе путь налобным фонарем, уже карабкался Хэл. «Ну, что вы там?» — свесился он с верхней скобы. Остальные уходили в брешь в потолке и терялись в кромешной тьме колодца. «Сумка тяжелая!» — замешкался Семен. Бросать такую гору снаряги тоже не хотелось. Запасы Хэлла были не бездонны, а возможности пополнить могло и не представиться. Пришлось спускаться и, вздрагивая от каждого звука, решать, что делать. «У меня есть веревка», — Всеволод расстегнул свою сумку и вытащил моток толстой бичевы. «Один конец привяжем к ручкам сумки, второй Давыдов к поясу прикрепит. Как доберется до поверхности, общими усилиями вытащим». «А что, если сразу в бой?» — напомнил проводник. «Этот мир очень непостоянный». «Значит, я буду прикрывать, а вы двое тянуть». Курехин боязливо покосился вглубь сада и начал быстро привязывать конец веревки к сумке. Далее все происходило более или менее просто. Первым пошел майор, быстро переставляя ноги и руки. Буквально за несколько секунд влетел он в узкий черный туннель. Пробираться по нему было несложно, пространства для маневра хватало, да и воздуха было хоть отбавляй. Откуда-то сверху, где уже показался край приоткрытого люка, дул холодный ветер. Добравшись почти до самого верха, Всеволод прислушался, пытаясь определить признаки опасности, но дальше была тишина. Упершись спиной о стенку колодца, оперативник вытащил нож. Расставаться с таким клинком он посчитал опрометчивым решением и поводил им в щели. Опять ничего не произошло. Оставалось одно — лезть наверх. И если успеет, крошить всякую мерзкую букашку, если она только выкажет признаки агрессии. Тяжелая чугунная крышка поддалась с трудом. Крякнув, Всеволод отвалил ее в сторону. Вокруг была уже ночь. Фонари, разумеется, не работали, а остовы машины и пустые окна домов создавали ощущение катастрофы, обрушившейся на землю. Только что был сад и чай с плюшками, а теперь вот тишина и опустошение. Надев на глаза ПНВ и щелкнув выключателем, Курехин огляделся, а потом тихо свистнул в колодец. В тот же миг оттуда появилась голова Хелла. «Все спокойно?» «Да вроде. Транспорт-то твой где?» «Два квартала отсюда. Не пропустим. Он там единственный». «Замечательно. Тогда вылезай и вынимай нашего аналитика. Он от подъема взмок поди». Последним из колодца показался уставший Давыдов. Внешне хлипкий неумеха, на поверку оказался жилистым и упорным. Когда длина трофейной веревки была выбрана, Семену пришлось тянуть неподъемную сумку на собственном ремне. «Помогите!» — пискнул он, цепляясь за край. «Ей-богу, пальцы разжимаются!» Всеволод и Хелл схватили Давыдова под руки и рывком вытащили на землю. «Сумка! Ой, сумка! Будь она неладна!» «Не ори!» Всеволод зло цыкнул на аналитика и, схватив за веревку, начал вытаскивать сумку со снарягой, а Хелл осматривал окрестности. «Может, все так и дальше пойдет?» Скорее себя, чем кого-то конкретно, спросил нежданный помощник. «А может, они спят по ночам?» Отдуваясь и потея, Курехин вытащил драгоценные стволы и, бухнув сумку на землю, уселся сверху перевести дух. «Ага, жди. Ночные кошмары, они потому и ночные, что в темное время суток». «Господа психологи», — подал слабый голос Семен, — «а может, того, ну это, к транспорту? У нас тут световые сутки закончились, да и по условиям игры мы должны продвигаться вперед, укладываясь во временной отрезок». «Ну, как скажешь», — Курехин пожал плечами и, усмехнувшись, взвалил свою сумку на спину. «Веди, Хелл! Два квартала — понятие растяжимое».